Третье. Гималаи. Человек готов даже за небольшое вознаграждение отправиться в дальний путь, но ради своей вечной жизни не сделает и шагу. Фома Кемпийский. Я проснулся в 3 часа утра с ощущением, будто всю ночь во мне звучала какая-то мелодия. Быстро помылся и вышел на свежий воздух. Там я понял, откуда исходила эта мелодия. При свете луны несла свои воды Ганга, оглашая ночь хором небесных звуков, поющим о тайнах тысячелетней давности. Я снова сажусь на берегу и тихо наблюдаю. Как прекрасна ты и как мудра. Взглядом оцениваю расстояние до другого берега, примерно 150 метров. С бесчисленными крохотными волнами, каждый из которых несет в себе отражение прошлых событий, плавно течет мать Ганга в серебристом свете луны. Вот в зеркале реки дрожит отражение далекого Садху, воспевающего славу матери Ганги, высоко в Гималайских горах. А вот жизнь деревень на берегах Ганги. Все их легенды, саги и тайны можно прочесть в волнах священной реки. Вот пожилой паломник, которому не удалось завершить свое паломничество при переходе Ганги. Он утонул в ее волнах, только и успев воскликнуть: «Ганга Майя Киджая!» Чуть дальше – автобус с паломниками, сорвавшийся в Гангу с узкого места, а рядом с ним какой-то монах, с песнями, собирающий цветы на ее берегу. Я вижу обезьян и косуль, леопардов и тигров, утоляющих жажду ее водами. Здесь можно увидеть даже полубогов, йогов и риши, пришедших к ее берегам из других миров. Правда, помимо них здесь можно увидеть и канализационные трубы, из которых стекают воды из ванных комнат горных жителей. Ее поток несет к тому же нечто большее, чем все эти отражения. Он несет приход и уход счастья и горя, приход и уход душ в их различных воплощениях, приход и уход мироздания. Все это удивительным образом соединяется в ее могучем священном потоке. Я приступаю к чтению своих кругов. Сначала все мои мысли с Ганга-деви, однако затем я пытаюсь сосредоточиться на потоке святых имен. Святые имена должны быть не только на языке, но и в уме. Даже более того, все наше сознание должно быть погружено в святые имена. И пока я сижу вот так на берегу Ганги и повторяю имена Бога, она вдруг начинает течь внутри меня. На этот раз ее поток состоит из нектара святых имен, и чем больше я повторяю, тем глубже погружаюсь в этот нектарный поток. Позавтракав, мы едем в Канкал, что находится примерно в 4 километрах к югу от Хардвара. В Канкале мы хотим помедитировать на одно очень важное качество – свободу от гордыни. Это качество очень важно для паломника, ведь только тогда, когда ты свободен от гордости, становится возможными развить другие возвышенные качества, такие как уважение ко всем живым существам, которых ты встречаешь на пути, и умение обуздать себя. Качество, помогающее в конце концов достичь внутреннего удовлетворения. Канкал был столицей Дакши, одного из прародителей Вселенной. Однажды Дакша пригласил важнейших персон со всей Вселенной принять участие в большом религиозном жертвоприношении. В его столице собралось множество почтенных мудрецов, философов и йогов. И когда он перед началом жертвоприношения появился перед ними, все эти возвышенные души в приветствии поднялись со своих мест. Лишь Шива в ту минуту, погруженный в медитацию, не встал и не поприветствовал Дакшу. Поскольку Дакша был очень гордым, он почувствовал себя оскорбленным таким поведением Шивы. В конце концов, Шива был его зятем. Дочь Дакши, Сати, была замужем за Шивой. И потому должен был оказать ему почтение. Не в силах сдержать свой гнев, Дакша проклял Шиву со словами: «Жертвенные дары по праву получают все боги, но отныне Шива, самый низкий из полубогов, не будет больше получать свою долю». Сказав это, Дакша в гневе удалился в свои покои. Сторонники Шивы, возмущенные происшедшим, в свою очередь стали проклинать прислужников Дакши, которые отвечали им тем же. Поднявшийся шум вывел Шиву из его медитации, и он поспешил уйти оттуда. На следующем жертвоприношении Шива не появился. В то же время его супруга Сати не смогла справиться с искушением пойти туда, поскольку для нее это был не просто грандиозный праздник, но и редкая возможность увидеться со своими родственниками. Придя туда, она, однако, заметила, что для Шивы не было приготовлено ни одного жертвенного дара. Дакша, ее отец, даже не поздоровался с ней, поскольку видел в ней прежде всего жену своего врага, Шивы. Сначала Сати очень расстроилась, но затем ею овладела ярость. Она встала перед Дакшей, высказала ему все, что о нем думала, и под конец произнесла: «Поскольку ты оскорбил Шиву, я не хочу больше носить на себе это постыдное тело, что ты мне дал». Она села на землю, погрузилась в медитацию на огонь и зажгла внутри себя испепеляющее пламя, которое вмиг спалило ее тело. Весть о скандальной смерти Сати быстро разнеслась по всей вселенной. Когда Шива услышал об этом, он выдернул у себя волос и создал из него страшного черного демона. Демон этот был высотой до самого неба и в тысячах своих рук держал разные виды оружия. По приказу Шивы он в сопровождении своих товарищей явился на огненное жертвоприношение, проводимое Дакшей, и устроил там смертельное побоище. В конце концов он схватил Дакшу, приволок его к эшафоту и отрубил ему голову. Пока мы слушаем эту историю, я чувствую, как у меня усиливается желание отказаться от гордыни. Гордыня – это, несомненно, причина всех недоразумений в этом мире. Мы посещаем красивый храмовый комплекс с беломраморными стенами, большими колоколами и украшенными цветами шивалингом. Рядом с храмом растет огромный баньян, на котором висят тысячи летучих мышей. Атмаканда, индийский проводник нашей группы, приехавший с нами из Германии, кое-что придумал, чтобы поубавить нашу гордость. Он сует нам каждому в руки по кульку с фруктами чико и велит раздать их нищим, сидящим здесь на улице. Я иду и раздаю чико всем этим прокаженным старым аскетам, попрошайкам и детям. Наверняка в одной из прошлых жизней я тоже был нищим, аскетом или прокаженным, ждущим милостыню. Некоторых, однако, мне приходится чуть ли не силой упрашивать принять фрукты. Для них было бы лучше получить деньги. Все это время до нас доносятся звуки ведических мантр. Мы с доктором Аурелиусом решаем выяснить источник этих звуков. Они слышатся из зала, пристроенного к храму. Мы входим и видим примерно 30 юношей, поющих на санскрите рудрагиту, под управлением какого-то пандита. Их ритмичное пение просто опьяняет. Сложные звуковые узоры сплетаются в нечто видимое, даже осязаемое. От соприкосновения с Шивой нас охватывает благоговейный трепет. Шиве очень идет его имя. Не отрывая взгляда от своих подопечных, пандит знаком просит нас подойти. Мы садимся возле него и еще некоторое время слушаем. Покинув зал, мы замечаем собаку, у которой задние лапы изъедены ранами, и в этих ранах уже поселились черви. Нет сомнения, что она скоро умрет. Мне становится не по себе от ее вида. Я невольно вспоминаю свою юность. Год моего активного участия в студенческом движении протеста. У нас тогда была одна песня, мы часто ее пели. «Свободу, свободу! Мы будем свободны, как паршивые собаки, которых уже никто не хочет дрессировать». Вот бы нам тогда увидеть эту собаку. Наверное, мы пели бы по-другому. Как сказал один поэт, Индия заставляет каждого взглянуть на себя со стороны. Мы даем собаке немного воды, надеясь, что санскритские гимны возвысят ее душу и перенесут ее к Шиве. «Махараджа, видите вон тот остров?» «Где я?» «Надо же!» Уснул в джипе, который мчит нас под палящим солнцем по индийским долинам. «Что за остров? Зачем нам остров?» Не совсем проснувшись, спрашиваю я. Атмананда показывает рукой в сторону реки и говорит: «Там, на берегу Ганги, в следующем году пройдет фестиваль Кумхамела. Каждые 12 лет здесь собирается множество садху, святых людей. Это время, согласно астрологическим расчетам, очень благоприятно для омовения в Ганге. Особенно полезно это с духовной точки зрения. По этой причине сюда приходят йоги со всех Гималаев. Искупавшись в Ганге, они начинают исцелять простых людей. Толпы больных в сопровождении родственников стекаются в это место. Омывшись в Ганге, садху становятся такими счастливыми, что готовы разделить свои духовные достижения, собранные за годы медитации в Гималаях, с каждым. Поэтому то и дело случаются массовые исцеления. 50 лет тому назад сюда приходил Непали Баба, Садху, который в иной день вылечивал по миллиону людей. Слава о нем разнеслась по всему свету, и в Хардвар стало приезжать множество материалистов с целью использовать Непали-бабу как лекарство. И в один прекрасный день Непали-баба также неожиданно исчез, как и появился, и никто его больше не видел. До Ришикеша уже рукой подать, а сейчас наш путь лежит через живописную рощу. Мы видим слонов в развалку, шагающих по дороге. Их колокольчики время от времени позвякивают. Они производят впечатление посланцев другого времени. Погонщики спят наверху, надеясь на память своих подопечных. Ведь не первый год приходят они один и тот же путь. На деревьях сидят попугаи. Они то молчаливо медитируют, то вдруг начинают о чем-то громко спорить друг с другом. Наконец мы въезжаем в Ришикеш. Вот история о том, почему этот город был назван этим именем. В этих местах когда-то жил могущественный мудрец Райбхьериши вместе со своим сыном Парвасу. Каждый день рано утром Райбхьериши ходил на Гангу совершать омовение и еще до восхода солнца возвращался обратно. В те времена Ришикеш был совсем маленьким городком, вокруг которого были непроходимые джунгли. И в этих джунглях водилось множество хищников. Однажды, когда Райбхьериши рано утром возвращался с Ганги, проснулся его сын. Еще не совсем очнувшись ото сна, он подумал, что один из тигров, которые довольно часто подходили очень близко к ашраму, теперь пытается пробраться в дом. С такими мыслями он схватил железный прут и со всей силой ударил незваного гостя. Как же он испугался, когда услышал человеческий стон. Испуг его перешел в ужас, когда в этом человеке он узнал своего отца. Парвасу тут же сел и стал совершать сложные ритуалы, чтобы вызвать обитателей небес. Они появились перед Парвасу и по его горячей просьбе вернули отца к жизни. Вернувшись из своего долгого путешествия в царство смерти, Райбхьериши загорелся желанием побольше узнать о смерти и жизни после смерти. Но больше всего ему хотелось узнать об освобождении из круговорота рождений и смертей. Так Райбхьериши и его сын стали совершать аскезы и молить Вишну появиться перед ними и раскрыть им тайну ослепляющего механизма майи, благодаря которому человек думает, что кроме этой жизни ничего не существует. Господь исполнил их просьбу и показал им, как действует его иллюзорная энергия. Под влиянием этой энергии мы получаем одно за другим материальные тела. Нас сковывают материальные желания, и мы привязываемся к материальной деятельности. Как только Райбхьериши понял, в чем состоит секрет действия этой волшебной силы, он стал умолять Вишну, взывая к его милосердию, освободить всех людей из оков майи. Вишну улыбнулся и сказал: «К сожалению, это невозможно, но я создам на этом месте озеро и наделю его воды такой силой, что каждый, кто хоть раз искупается в нем, сможет освободиться от телесной иллюзии. В этом озере, которое носит название Майя Кунда, можно искупаться и в наши дни. Всякий, кто погрузится в его воды, будет освобожден от оков майи». Вишну также сказал, что впредь это место будет называться Ришикеш, в честь Райбхьериши, который с помощью подвижничества сумел обуздать свои чувства и так доставил радость Ришикеше, повелителю чувств. Слово «Ришикеш» можно еще перевести как «волосы мудреца». Райбхьериши был таким могущественным мудрецом, что его волосы и по сей день растут там в виде деревьев и кустарников.